Что я должен сказать? Как назвать себя? Остаться, если пригласят, или тут же уйти? Кто там? Послышалось за дверью. Я молчал, не зная, как назваться. Кто там? Повторили второй раз. Откройте, сказал я хриплым и отрывистым от волнения голосом. После долгой паузы дверь отворилась. Теперь вообразите изумление Софьи Ивановны, постоянной компаньонки и домоправительницы Ольги Леонардовны, когда, открыв дверь, она увидела, как на нее безмолвно движется гора цветов. Человека не было видно за ними. Цветы несли ноги, и лишь когда она испуганно отступила, а я занял площадку в прихожей, мне удалось высунуть лицо из-за пышных шапок георгинов и произнести арабелла: «Могу я видеть Ольгу Леонардовну?» К этому времени Софья Ивановна оправилась от шока, и поскольку я продолжал двигаться вперед, загородила обеими руками вход в комнату за стеклянными дверьми, которые слышны были голоса, звуки рояля. «Ольга Леонардовна занята. Вы кто такой?» «Вот цветы», — сказал я потерянно, не зная, куда их девать. «Наверное, я кажусь ей Раскольниковым», — подумал я с испорченностью молодого филолога, голова которого до краев забита литературными ассоциациями. «Кто вы такой, вас спрашивают?» — настаивала между тем Софья Ивановна довольно сурово. «От Головко!» — выдавил я из себя, переминаясь с ноги на ногу. И тут же вспомнил. «От Бурдье!» — реплику несчастного посыльного в плодах просвещения, мнущегося в прихожей у Звездинцевых. Гордость моя не вынесла этого воспоминания, и я стал отыскивать глазами место, куда свалить, наконец, цветы, чтобы уйти. Но тут я услышал спасительный знакомый голос. «Бог мой, Ольга Леонардовна, да к вам студент! Софья Ивановна, я знаю этого молодого гражданина. Впустите его. Он из экспериментальной теплицы. Скажи, как тебе удалось вырастить эти северные орхидеи?» В дверях возник, приветствуя меня, и уже тащил с цветами в комнату толстый, почти круглый, но легкий в движениях человек с круглой же головой и седоватым ежиком короткой стрижки. Это был Федор Николаевич Михальский, театральный администратор, а потом директор музея, которого пол Москвы за глаза или в глаза называла Федей. И вот я уже сижу в уютной гостиной у небольшого круглого стола. Рядом на старинном диванчике, покойно положив одну руку на подлокотник, а другой, перебирая конец шали, расположилась красивая старая женщина в белой кофте с седыми в голубизну слегка подвитыми волосами, скамеей у ворота и медальоном чайки, свешивающимся на длинной цепочке. Я уже откуда-то знаю историю этого медальона, сделанного по особому заказу Станиславского к одной из первых годовщин художественного театра. С него и начинается разговор. «Да, он уходил от меня, пропадал, потом вернулся. Я никогда с ним теперь не расстаюсь». Она одновременно величава и подкупающе проста. Благодарит за цветы и начинает расспрашивать, кто я. «Вы, стало быть, студент». «Студент», — повторяет она, словно ища тон. И, узнавая глубокий грудной голос, обращавшийся в третьем действии Вишневого сада к вечному студенту Трофимову, я чувствую, сколько ни бытовых, ни ближних ассоциаций будет в ней это слово. Уже потом, перечитывая как-то ее воспоминания, я наткнулся на такую биографическую подробность. Меня в семье баловали, но держали далеко от жизни, и когда товарищ старшего брата, студент-медик, говорил мне о высших женских курсах, о свободной жизни, и когда заметили, как, слушая его, у меня горели глаза и щеки, милого студента тихо удалили из нашего дома. Ситуация, будто подсказанная невестой Чехова, где Саша уговаривает Надю уйти из родного дома, или Вишневым садом, где студент Петя тревожит своими речами воображение Ани. А может, наоборот. Рассказы Книппер о своей юности что-то дали Чехову для создания этих образов.